В провинции бордель выделяется своим красным фонарем. Обычно он находится на самой окраине, как, например, бордель, где жила Элиза, описанный Эдмоном де Гонкуром, расположенный в тихом квартале и окруженный садом, или как бордель Телье, описанный Мопассаном, расположенный на тихой улице близ церкви, или как бордель Жана Лорена в Абри-Лес-Апинет, источающий запах роз и жимолости, расположенный в переулке близ вокзала. В таких борделях царит та же атмосфера, что и в окружающих их просторах полей, успокаивающая, нежная. Там можно услышать биение сердца природы, ощутить ритм смены времен года, почувствовать себя как дома. Бандерша, ее муж и ее пансионерки выглядят как самая настоящая семья. Узнать, как медленно может течь время, послушать, как часы отбивают полдень и полночь, как мурлычет спящая кошка, вдохнуть аромат деревьев, согретых летним солнцем, или прикоснуться к теплой печке зимой. Никаких извращений, никакого насилия, никакой звериной страсти, никаких необузданных инстинктов. Весь секс здесь, так сказать, одомашнен, все клиенты постоянные. Книга Мопассана «Заведение Телье», вышедшая в 1881 году, вызвала скандал. Одни кричали на каждом шагу, что это мерзость, другие, и среди них Золя, называли роман шедевром. В нем в реалистической манере описана повседневная жизнь борделя Фекане. В едких выражениях описано замешательство клиентов, узнавших о том, что единственный бордель в городе закрыт по причине первого причастия, как гордо говорится в приклеенном к его двери объявлении. Мопассан никогда не скрывал своих нежных чувств по отношению к проституткам, и образ придуманного им борделя Телье, вероятно, навеян реальным руанским борделем, располагавшимся на улице Кордильер, куда писатель частенько наведывался. Туда приходили каждый вечер, ровно к 11 часам, как будто бы это было кафе. Посетители собирались там компаниями по 6-8 человек, и это были вовсе не кутилы и распутники, а уважаемые люди, коммерсанты, местная молодежь. Пили ликер, приставая в шутку к девушкам, или вели беседы на серьезные темы с хозяйкой, которую любил весь город. Ближе к полуночи посетители расходились по домам, молодые люди иногда оставались на ночь. Эти дома, которые буржуа называли «дом, в котором делают сами знаете что», служат местом встреч, центром общественной жизни города, единственным заведением, открытым допоздна. Ведь в провинции бордель одновременно исполняет роль кафе. Самый термин «бордель» можно относить к этим провинциальным заведениям лишь начиная с 50-х годов XIX века. Более того, хозяева борделей имели право продавать клиентам алкогольные напитки и отводить часть принадлежащего им здания под кафе с входом с улицы. А хозяева кафе, в свою очередь, в известных городах, в частности в Лемане, имели право открыть бордель. Как верно подмечает Гример, часто у борделя одновременно несколько функций. В некоторых заодно продают овощи и фрукты, или вино, или что-то еще другое, например, кружево или гребенки. Эти бордели, по сути дела, просто частные доходные дома, и соседи опознают в таком доме бордель только по той причине, что там живет известное число женщин, которые могут принимать мужчин круглые сутки. Итак, с одной стороны, есть салон, в котором назначают друг другу местные встречи буржуа, чтобы пропустить по стаканчику перед тем, как перейти к более серьезным делам. С другой стороны, есть кафе с отдельным входом, с мраморными столами, с бутылями с вином и бочками с пивом, с официантками, которые одновременно являются сотрудницами собственной борделя, правда, самыми некрасивыми, с посетителями, мелкими буржуа и рабочими. Женщин, которые попадают в такие бордели, приезжают на поезде или на дилижансе, нанятые агентами в Париже или других городах, прежде всего поражает тишина, изоляция. Так Элиза, строгая и целомудренная, прибывает в Бурлемон. Книга Эдмона де Гонкура «Девка Элиза», опубликованная в 1877 году, рассказывает историю дочери повивальной бабки, которая с детства привыкла ко всему, что связано с полом, и которая почти естественным путем становится проституткой. Образование она получила в небольшом провинциальном борделе, где быстро стала самой любимой женщиной всех клиентов. В первые дни она чувствовала себя не в своей тарелке. Затем бордель стал для нее защитой, источником соблазнов и обаяния. Первые почки на кустах вокруг дома, зелень, пробивающаяся из-под снега в самом начале весны – все это помогло ей полюбить этот пригород. Он стал казаться ей большим садом, где среди деревьев прятались редкие домики. Да и сам дом, несмотря на то, что он походил на старинный замок с крепостной стеной, хранил для своих жильцов какую-то тайну, источал обаяние, в нем было что-то такое, чего не было ни в каком другом доме. Воздух вокруг него всегда был полон звуков хлопающих крыльев и пения птиц. Посетитель борделя Филибера также подходил к дому через огромный сад с плодовыми деревьями и розовыми кустами. Казалось, сама природа защищает своей чувственностью этот дом, где царит удовольствие. Сад заканчивался живой изгородью из бересклета, откуда открывался вид на просторную лужайку, которую обрамляли красные буки и серебряные липы. Было видно, что здесь поработал садовник, обладавший чувством прекрасного. Ему удалось населить это место запахами и соблюсти законы перспективы. Это был почти что парк. Вдали высился белый двухэтажный дом с массивной крышей, с 20 окнами по фасаду, выглядевшей этакой казармой, с неба сброшенный в этот ухоженный заботливыми руками сад, где росли лиственницы и катальпы. Перед домом обильно рос генериум, своим серебряным плюмажем напоминавший фонтан. Жан Лорен знал, о чем говорил. Он написал «Бордель Филибера» в 1904 году, за 2 года до смерти. В молодости же он был желанным гостем и в салонах Сен-Жермена, и в постелях различных борделей. Его книга – уникальный репортаж о звездном часе и упадке борделя, а вместе с этим и об эволюции нравов клиентов и проституток, протекавшей в 90-е годы XIX века.